Запад. Где начинается Европа? Европа, степенно учил меня старший товарищ, часть света, ограниченная с запада Атлантическим океаном, а с востока – законом. Там, где его перестают соблюдать, начинается Азия. Но где именно проходит граница, можно узнать скорее из газет, чем глядя на карту. Этот парадокс – копать канаву от забора до обеда превращает самый маленький континент в самую большую геополитическую проблему. Если на Востоке с энтузиазмом отодвигали границу до Урала, то на Западе со вздохом проводили ее по Эльбе. А есть, услышал я как-то от Андрея Битова, и третья точка зрения, оригинальная и убедительная. Россия растянула Европу до Берингового пролива и пересекла его. География, однако, лучше вообще не спрашивать. Я в этом убедился еще мальчишкой, когда бродил с рюкзаком по Закарпатью. В селе с крутым названием «Деловое» стоял двухметровый столбик с неожиданной даже в этой обильной языками местности латинской надписью. До университета я еще не дорос, поэтому сумел разобрать лишь записанную римскими цифрами дату 1887. В этом году... Сердобольно гласил перевод, здесь специальным аппаратом, сделанным в Австро-Венгрии, установлен центр Европы. Не Лондон и Париж, не первый и не третий Рим, а деревушка с четырьмя церквами, мраморным карьером, пекарней, гуцульской колыбой и горой Поп-Иван служит центром того коловращения истории и культуры, который мы, собственно, и зовем Европой. Мне в это верилось с трудом, ведь моя Европа заканчивалась в том же деловом, за которым проходила еще неприступная государственная граница. За 50 прошедших лет я побывал почти в каждой из быстро размножающихся стран Европы, но так и не смог толком понять, что значит это манящее слово. Еще и потому, что Европа протеична. Пока другие континенты веками ползут друг к другу, Европа меняется от революции к революции. Сливаясь и дробясь, она установила необходимые каждому страннику новые правила политкорректности. Благодаря им из ее географии выпала сторона света. В Праге восточная Европа стала центральной, в Таллине – северной, в Загребе – средиземноморской. Даже в моей Риге я попал в просак, когда друзья позвали меня смотреть телерепортаж из столицы их новой родины, которая оказалась Брюсселем. Если так трудно найти и признать Европу на глобусе, то ничуть не проще обнаружить тех, кто ее населяет. «Ты европеец или француз?» — спросил я в лоб, пользуясь старой дружбой парижского профессора. «Какое там?» — махнул он рукой. «Правильный вопрос. Считаем ли мы, парижане, остальных земляков французами?» «У тебя получается, что европейцы – вымышленное понятие, придуманное современными политиками для того, чтобы, наконец, перестали между собой драться жители хотя бы этого континента. Но кто же, если не европейцы, населял Европу раньше?» «Сперва эллины, не считавшие европейцами соседей варваров, бормотавших «барбар» вместо того, чтобы говорить, как все цивилизованные люди, на греческом. Потом подданные Римской империи. Затем жители одного на всех христианского мира. И только после того, как все это в мировых войнах окончательно развалилось, мы, наконец, стали Евросоюзом. Вряд ли это страна, но уж точно не нация. Европейский народ – продукт не исторической эволюции, но политической воли. Европейцы скорее проект, чем реальность. России ждать было некогда, поэтому европейцы здесь появились задолго до того, как их произвел на свет Евросоюз. Собственно, здесь они были всегда. С варягов. Когда Казанова добрался до Российской империи, он ее не заметил. Все одевались по одной моде, говорили на знакомых языках и за ломберным столом играли по тем же правилам. В России европейцами были и западники, которые редко бывали в Европе, и славянофилы, которые ее объездили. Великий спор между ними шел лишь о том, какую из романтических концепций Европы применить к трактовке родной истории. Куда решительней отрезала Россию от Европы евразийская теория. Загипнотизированная картой, она создала умозрительное географическое пространство и заселила его химерами. Я не только не знаю ни одного евразийца, но и представить себе такого не могу. «Разве Пушкин, спрошу я, евразийский поэт?» «Конечно, нет. Он поэт Европы, хотя его туда и не пускали». «В каменном госте», — сказал мне Лосев, «Пушкину ничего не стоило перенять испанскую точку зрения. А далеко на севере, в Париже, — писал поэт, — сидя не в Мадриде, а в Болдине». Может быть, как раз от того, что в Европу Пушкина не пускали, его переимчивый гений ощущал себя там своим. Пушкин и в самом деле утрированная Европа. Державное насилие и вечно запертые границы создали специфический отечественный феномен. Это разросшаяся до национального комплекса ностальгия по Европе. Жажда быть с ней и страх остаться без нее создали русскую Европу, которая жила в поэтическом воображении и замещала ту, которую у нас все равно никто не видел. Так, вглядываясь в свою юность, Бродский писал: «Мы-то и были настоящими, а может быть и единственными западными людьми. Их Европа требовала грез, любви и знаний. Ее существование было зыбким, но и бесспорным, как у вещего сновидения, которое сбылось, когда тот же Бродский нашел свою Европу в Европе. Ставшая последним домом поэта, Венеция всегда говорила с ним на особом европейском языке. Подозреваю, что у каждого он свой. Для одних Европа рифмуется с Феллини, для других — с Ла Скала, для третьих — с Фуагра. Со мной Европа говорит языком архитектуры. Возможно, потому, что я вырос в одном из ее старинных городов и еще в детстве научился его читать. Я знаю эту Европу, потому что она, если и не была, то стала моей. И на вопрос, где все-таки начинается Европа, у меня есть один ответ. Во мне. Она как язык, который принадлежит всякому, кто его выучит. И раз овладев Европой, вы уже никогда от нее не избавитесь, чтобы не думали дураки и власти».